Глава третья. Максимилиан. Я въехал в ворота, и навстречу сразу же вылетели мои доберманы. Увидев гостью, оскалились, зарычали. На их телах вспыхнули руны. «Ноксус! Шадерн! Фу!» Подошел я к ним. Тут же раздался жалобный скулёж, и собаки легли на землю, недовольно облизываясь. Их взгляды все еще были прикованы к Агнес, но свечение на телах погасло. «Можешь идти», – бросил я через плечо, направляясь в дом. Они не тронут. «Макс, Макс, стой! Не оставляй меня с ними, мне страшно!» Я остановился, глубоко вздохнул и опустил голову. «Да за что мне это?» Медленно развернувшись, подошел к мотоциклу, на котором все еще сидела девушка. Она даже шлем не снимала, не шевелилась. А это забавно. «Гав!» Сделал я резкий выпад в ее сторону. Агнес вздрогнула всем телом и чуть не упала. Ее пальчики вцепились в сиденье. Я не спеша снял с девушки шлем, посмотрел в глаза, в них плескался нескрываемый ужас. «Еще раз назовешь меня Максом, натравлю их на тебя, и они с радостью разгрызут это прекрасное горлышко». Я провел пальцами по ее шее. Немного задержался. Ощущение от прикосновения понравилось. Что удивительно, эта девочка совсем мне не подходила. Наши взгляды пересеклись. Она заметила мгновение слабости, и я резко отдернул руку. «У тебя какой-то пунктик на имени?» Почти дрожащим голосом спросила Агнес. «Да. Меня так называют только самые близкие. Ты точно не в их числе». «Я же твоя жена». Скривила она губы в натянутой, ехидной улыбке. «Ты сам меня забрал из дома. Мог бы дождаться, пока Мишель не починит артефакт». «Он был рабочим. И мне без разницы, будешь это ты или Мишель. От тебя нужно только зачать и выносить наследника». «О нет, на это я не согласна. Точно нет. Определенно, даже не мечтай». «Ноксус, Шадерн!» Позвал я, и тут же в мои ноги уткнулись горячие тела собак. Агнес стала бледной, как полотно. Вообще перестала дышать. «Хочешь сопротивляться? Давай, но знай». Договорить я не смог, глаза девушки закатились, а сама она бы полетела вниз, если бы я не подхватил. Пришлось стаскивать ее с мотоцикла и нести в дом. И правда, как настоящую невесту, на руках. Но никто же не говорил, что невеста должна быть в сознании. Ногой почти выбил дверь. «Мэрдок!» – рявкнул я. Тот тут же выплыл из комнаты. «Что угодно?» «Приготовь ужин и познакомься. Это моя жена». Я прошел мимо него к лестнице. «Вы мертвую решили взять? Как по-некромански?» «Нет, тупиздень. Она живая, в отличие от тебя». «В этом доме будет еще кто-то живой?» «Удивительно». Кажется, я даже слышал улыбку в его голосе. Я тем временем донес новоиспеченную жену до кровати и почти бросил на нее. Нежничать не хотелось. Хотя собак себе в комнату не пускал, но в этот раз сделал исключение. Ноксус и Шадерн забежали внутрь и улеглись по двум сторонам от постели. «Вот и правильно, сторожите». «А мне она нравится, если будет всегда валяться без сознания. Вообще отлично». «Кажется, вы нашли себе идеальную женщину», – заковылял в комнату Мэрдок. Его тело слегка тряслось, а глаза налились еще больше зеленью. «Будешь так нервничать, сдохнешь второй раз». Я стал скидывать одежду, а дворецкий подошел к девушке и долго ее рассматривал. «Что, понравилось?» «Красивая». «Она просто живая, Мэрдок. Я в душ. Как налюбуешься, приготовь ужин». С этими словами я ушел в ванную. Долго мылся там, собирая мысли по кусочкам. С Витлайнами покончено. В их интересах было отдать нелюбимую племянницу и откреститься от меня. Что они и сделали. А Агнес оказалась совсем непростой. Уж лучше бы была Мишель. С ней хотя бы можно спокойно трахаться, и она на многое согласна. А с этой как? Чёртово проклятие. О нем я знал с самого детства, потому что скандалы не утихали ни на минуту. началось все с моего отца, Конрада Марфейна, который сперва ужасно долго добивался девчонки из рода Витленов, Мэйв. Все им ставили палки в колеса, но безумная любовь победила. Однако не до конца. Некроманты непостоянны в любви и достаточно полигамны. Поэтому разочек отец сходил налево. На этом его и застукала жена. И тут случилось самое интересное. Мэйв обратилась к темной магии и прокляла отца. Сама померла, чтобы исполнить проклятие. Это как же надо так любить, чтобы потратить собственную жизнь на месть? До сих пор для меня загадка. По идее, наш род должен был на отце прекратиться, только Мэйв немного промахнулась. Любовница, а именно моя мать Энида, уже носила под сердцем меня. Чтобы я выжил, тоже пожертвовала жизнью. Вокруг некромантов всегда кружит смерть, и мы к ней приучены. Я последний Марфейн. Отец умер, когда мне стукнуло 19. А проклятие можно снять, только женившись на ком-то из рода Витлайнов. Но это не основное. Надо, чтобы жена принесла наследника. К этому еще и списочек условий. Девушка должна быть не моложе 20, судя по сегодняшнему, девственницей. Полную инструкцию к нему не приложили. Разумеется, Витлайны не хотели никого отдавать. Им это присудили. Я 3 года с ними бодался за это право. Скоро мне 30. Отличный подарок будет на день рождения. Из спальни донесся звериный крик, переходящий в скулёж. Похоже, кто-то зарубил свинку. Но я точно знал, что это Агнес. Она, видать, проснулась и увидела мое творение, Мэрдека. Я им гордился. Поднял из могилы несколько лет назад, и до сих пор он жив. Хотя нет, не жив. Лучше сказать, до сих пор он не развалился. Собаки – мой второй эксперимент. Возможно, все это объясняет, почему у меня нет слуг. Но и терять свои шедевры мне не хотелось просто ради того, чтобы дома было чисто. Сам иногда все мою. Под настроение. Кстати, теперь у меня жена. Я даже как-то воспрял духом, вытираясь, стал присвистывать. Трусов здесь нет, поэтому повязал полотенце на бедра и вышел. Как и предполагал, Агнес забилась в конец кровати и почти срослась с моей креативной спинкой. Я туда наручниками любовниц пристегиваю, а она схватилась за кованые прутья и пыталась по ним залезть. Еще выше? «Что ты делаешь, дурилка?» – спросил я, уперев руки в бока. «Это же...» – она тыкала пальцем на Мэрдека. «Мертвец! Он же... труп!» «И заметь, даже не воняет!» С гордостью похлопал я дворецкого по плечу. «Максимилиан, я прошу вас, его...» Она посмотрела на доберманов. Собаки сидели молча, облизывались и наблюдали за девушкой. «И их тоже уберите!» «Что еще сделать, принцесса?» Ее взгляд стоил того. Бешенство, ненависть и уничтожение. Это искрилось и зеленым вихрем пыталось разорвать меня на части. «Я просто уйду. Закрою глаза и уйду. Мне посрать на все договоренности. Со мной никто не договаривался». Агнес глубоко, прерывисто вдохнула, сжала и разжала пальцы, явно набираясь смелости, и бодро пошагала по кровати. «Ведь слетишь же, глупая», — усмехнулся я. 3 шага и спуск. Я все просчитала». «Хорошо. Дойдешь до выхода из поместья, можешь быть свободна. Даю тебе только 1 шанс уйти. Не получится? Прикую к кровати». В этот момент она открыла глаза и молнией рванула мимо меня. Я следом, топот собачьих лап за спиной. Она почти добежала до конца лестницы, но я сумел ловко перепрыгнуть через перила и оказался рядом с ней. Схватил, и мы оба упали на пол. Полотенце, разумеется, слетело с меня, пока я бежал. И теперь я голый прижимал ее к дорогому паркету. «Ты мне соврал!» «Я не говорил, что не буду тебя останавливать. И, наконец, мы окончательно перешли на «ты». Это прогресс». Она и лозила подо мной, пыталась вырваться. Тяжело дышала. Иногда прерывала дыхание, чтобы отпихнуть меня. Но я же в 2 раза больше ее. «Я обещал, что прикую тебя», — шепнул я на маленькое ушко. «Я не рабыня, Макс. Ты доигралась». Рявкнул я, встал и взвалил на плечо. «Макс! Макс! Макс! Макс!» Она продолжала выкрикивать мое имя. Специально злила. Видимо, мы сделаем жизнь друг друга абсолютно невыносимой. Ее ручки били по спине. А когда она увидела, что это не помогает, начала меня царапать. «О да, дорогая, делай мне больно. Я от этого прихожу в дикий восторг. Извращенец!» «Как и ты. Чувствую, как бьется твое сердечко». Я захлопнул дверь комнаты прямо перед собаками. «Точно не от тебя! Да что ты!» Агнес не успела договорить, я перекинул ее на кровать, вытащил из тумбочки наручники и сразу же оседлал, приковал две руки. И только сделав это, понял, что стою перед ней на коленях, а мой член почти упирается в ее ротик. И он был достаточно тверд. Она возбуждала меня. Девушка, на удивление, не боялась, рассматривала его с любопытством. Признаюсь, я ожидал иной реакции. Думала, она будет забитой и боязливой, а при виде мужского органа снова упадет в обморок. «В ротик возьмешь?» Усмехнулся я, когда пауза затянулась. Тут же получил злобный взгляд, а ее губы сжались в узкую линию. Тогда я наклонился, поправил съехавшие на бекрень очки. «Вот видишь, зато мы сразу же избавились от всех твоих страхов. Смотри, какой я крутой коуч. Ты больше не боишься собак, ходячих мертвецов и даже полюбовалась на мой прекрасный орган». «Да пошел ты!» Дернулась она. «Но-но, посиди здесь до вечера, подумай над своим поведением и подружись с Мердоком. Он будет стряпать тебе еду. Если сильно попросишь, принесет даже свежую. И готовься к брачной ночи, женушка». «К чему?» — фыркнула она. «Хорошо. На Ботанском, как ты любишь. У нас будет акт соития и зачатия. Для другого ты не нужна. Один разок оба потерпим. Только через мой труп». Я хищно улыбнулся. «Могу это устроить, солнышко». Вскочив с постели, я стал одеваться. Проверил телефон. Несколько пропущенных от Питера. Надо снова ехать. На этот раз в лабораторию. «Макс! Максимилиан! Ну, пожалуйста! Я не смогу так сидеть до вечера!» «Вставить вибратор в твою киску, чтобы было веселее!» «Урод!» Я уже накинул рубашку и застегивал последние пуговицы. «Что мне за это будет?» «Не знаю. Не убегу я». «Этого мало. Придумаю что-то еще. Жду, что к вечеру ты перейдешь от стадии отрицания к стадии принятия. А я пошел». «Максимилиан!» «Нет! Стой! Макс!» Орала она, но я уже спускался по лестнице. «Покорми ее». Бросил я Мердоку и выскочил на свежий воздух. «С этой бестией будет интересно». Я даже перестал чувствовать бесконечную скуку.